Огонь опасен в лесу, так что желательно успеть вмешаться до того, как все вокруг превратится в пылающий ад. Глава 3. Промчавшись мимо разъезжающихся машин, что не успели заглушить двигатели, и несущихся изо всех сил вдоль дороги людей, я мельком оценил обстановку. Примерно 30 автомобилей, среди которых воистину большие грузовики, поместится в колонну навскидку 300-400 человек. В качестве стоянки выбрали удобное место с редколесьем. Большие разлапистые ели и дубы не давали расти никаким другим деревьям и кустам, только живучий мох расползался повсюду. Бонусом ко всему была старая делянка с лесоповалом и выкорчеванными пнями, но не все убрано. Сюда явно еще планировали вернуться для работы. Как итог, много расчищенного пространства с одной стороны и наезженная колея для транспорта, редколесье с мягкой подстилкой, с другой, и три странные твари еще с одной стороны. К ним-то я и бежал. Бежал быстро, так, что свист в ушах стоял. По описанию моего информатора, слимы должны выглядеть, как аморфные и медленные кучки грязи или черной смолы. Но, только заприметив этих магических тварей, я понял, что значит озверевшие. Пока добирался сюда, успел немного изучить местный животный мир. В конце концов, мне в любом случае предстоит души собирать, и охота на опасных, диких зверей с целью контроля их численности в окрестных лесах, отличный для этого способ. И три зверюги выглядели как простые волки, что водится в этих лесах. Но, в отличие от обычных, у них был очень странный внешний вид и поведение. Черная шерсть, словно бы все они извалялись в мазуте, белые глаза без зрачков, двигались твари стремительно, напрямик, игнорируя ветки и небольшие кусты. Они явно не переживают за возможные повреждения, словно одержимы охотой, охотой на людей. Люди открыли огонь, но это лишь раззадорило тварей. Редкие выстрелы попадали весьма удачно и заставляли монстра оступиться, замедлиться. Мужчины усердно поливали из канистры какие-то палки. Неужели факелы делать хотят? Прекратить огонь, поджигай, закричал кто-то. Вот спасибо, мне как раз под пули лезть не хотелось. Впрочем, на всякий случай окутаю свое тело защитным покровом, а то вдруг у кого-то рука дрогнет. Да и пока непонятно, насколько сильны эти твари. Лучше быть осторожнее. Позади меня ярко вспыхнуло пламя, освещая эти черные-причерные силуэты, что уже были в паре метров от людей. Краем глаза я заметил вдалеке разорванного защитника. Видимо, это именно он предупредил всех и задержал твари ценой своей жизни. Абсолютная тишина стояла вокруг тварей. Даже треск горящих головешек пламени заглох, стоило мне оказаться вблизи монстров. Неестественная, пугающая тишина. Черная, словно сама тьма, тело и два широко раскрытых глаза, следящих за мной. Я хотел было закричать, но из моего просто так открывающегося и закрывающегося рта не выходило ни звука. Зато руки двигались как надо. Сокрушительный удар достиг своей цели, и волк тьмы улетел вдаль, ломая деревья своим телом в сопровождении все той же тишины. Да что за ерунда, что со звуком? Я развернулся резко и пнул еще одну тварь ботинком, отправляя в полет. И чувство такое странное, будто по резине бьешь. А еще моя магическая защита из чистой магии прохудилась в тех местах, которыми я соприкоснулся с этими зверюгами. Третья тварь уже была в прыжке, благо в скорости они мне значительно уступали, потому я легко увернулся, схватил волчару за хвост и с размаху впечатал головой в торчащий из земли крупный древесный корень, а ощутив неприятное липкое чувство в ладони, сразу же отпустил. Вот это жесть! За такое малое время практически всю мою защиту разъела. Еще бы чуть-чуть, и эта гадость чернильная, возможно, попыталась бы на меня напасть и сделать своим новым носителем. Не знаю, насколько это опасно для меня, но, что, они все еще живые. Вряд ли эти животные такие крепкие сами по себе. Скорее уж эта смоленистая черная гадость защищает их от повреждений, а значит, я создал новый слой защиты на кулаке и подошел к поднимающемуся на лапы волку, что встретился головой с огромным корнем. Значит, надо бить еще сильнее. И началось форменное избиение. Волки под слимами были медлительны, но прочны. Я бил их, кидал, наматывал на деревья, вбивал в землю. Мне даже казалось, что я ощущаю вибрации при ударах, похожие на те, что случаются при переломе костей. А звуков я все еще не слышал. Да ваш уж, вы вообще неубиваемые, что ли? Сколько мне вас еще мутузить? Впрочем, ладно, тяжело в учении, легко в бою. А сейчас именно что учение? Не знаю, сколько прошло времени, но все же я смог добиться своего, и черная гадость начала отделяться от одного из несчастных волков. Я окутал руки магическим барьером потолще и схватил умирающего волка за шкуру одной рукой, а второй вцепился в эту липкую гадость. Отдирать этого слима оказалось той еще морокой. Дважды пришлось свои магические перчатки обновлять, попутно отбрасывая и пинками отправляя в полет двух других тварей. К счастью, о людях они забыли, стоило начать их мутузить. «Да цепись же ты!» Я рванулся всех сил, и трехметровое покрывало из черной смоленистой гадости сорвалось с волка. И тут звуки начали возвращаться. Со стороны доносились тихие голоса наблюдающих за расправой над озверевшими тварями. По большей части их речь сводилась к удивлению. Удивительно, он их голыми руками на части рвет. Ах, какая скорость! Ух, вот это мощь! Вау, как далеко тварь полетела! Аво, вот это он ей врезал! И так далее. Правда, вместо короткого восклицания обычно звучали слова, далекие от поэзии. Маты, сплошные маты. Но в целом суть их слов была очень даже понятна. Приятно, что они по достоинству оценивают мои старания. Ведь кто еще, как непростой человек, скажет искренне свое отношение к чьему-то поступку, находясь в шоковом состоянии. Эксперименты с новым типом врага продолжились. Я пытался его растянуть, порвать, что только не делал, но все было тщетно. Крутил, как тряпку, скатывал в баскетбольный мяч, скакал, как на скакалке. Бесполезно, удивительно живучая и гибкая гадость. В конце концов, я устал, намотал ее на дерево тонким слоем, словно лиану, и взялся двум другим волкам ломать все кости, чтобы заставить слимов отцепиться от их тел и потом обмотать этой смоленистой гадостью деревья. Наблюдая, как слимы пытаются размотаться и медленно сползти, и радуясь восстановлению звука, я подошел к бойцам с уже практически прогоревшими факелами в руках и попросил у них парочку. А, да, конечно, бурное обсуждение сменилось перешептыванием, а я пошел с двумя еле горящими оружиями против этих неубиваемых тварей и поднес к первому из деревьев. Ага, забулькал, и звуки больше не пропадают. Не нравится тебе огонь? Да, как и любая другая стихийная энергия, видимо. Радовался я новым открытием, видя, как слим, булькая, кусками стекает на землю, а затем шипит и постепенно остывает, дубеет, теряя свои свойства. Я оставил факел рядом со слимом, что теперь пытался залезть повыше на дерево и всячески подтягивал вверх обожженную часть тела, и поднял застывший камнем легкий кусок черной материи с земли. Какая интересная штука! Обладает магической проводимостью, прочная и невероятно легкая. Попытался раздавить кусок пальцами, но, к моему удивлению, у меня ничего не получилось, а ведь я гвозди толстенные так гнуть могу. Господин маг, уползает, предупредил стоящий неподалеку человек с автоматом за спиной. Да, спасибо. Я поднял факел повыше, который доживал последние мгновения, и решил ему чуточку помочь, раздуть пламя капелькой магии. Гори. Дерево вспыхнуло за одно мгновение, и вскоре на землю попадали, как шишки, тысячи капель этой гадости, что шипели и дымились, превращаясь в куски застывшей черной массы без признаков жизни. Пока не знаю наверняка, но думается мне, что она может быть весьма ценным магическим ингредиентом. А еще я ощутил появление запаса духовной силы, причем довольно большого, несравнимого с тем, что я получил вчера при убийстве моих пленителей. Одна такая тварь могла сойти за 5 человек разом. А значит, мне совершенно точно надо идти в город Бурый. Если там таких тварей навалом, я быстро восстановлю хотя бы часть своей силы. Огонек, призвал я пламя размером в 2 ладони и наделил его духовной силой, чтобы он не тупым куском трясущегося на ветру огня был, а полноценным бойцом. Ну, полубойцом, это все еще мелкий эль. 2 черных тварей сжечь, все пламя с этого и других деревьев в округе забрать. Надо пожар остановить. Как закончишь, прилетишь и отчитаешься. Элька протрещал мне в ответ что-то на своем, элементальном, и отправился сжигать еще 2 тварей, частично сползших на землю. Ну что вы там, все живы-здоровы. Подошел я к мужчинам, возвращая 1 потухшую головешку. Да, почти. Боря только пострадал, бедолага. Вы оттащили его, он жив, жив, но до больницы точно довести не успеем, с грустью отозвался один из бойцов. Досадно, а это поможет? Я вытащил из поясной сумки зелье здоровья, о котором так лестно отзывались отправленные к черту маги. Вернее, не совсем к черту, к князю, с предупреждением о том, что будет с его людьми, если они еще хотя бы раз на меня нападут. Что, это же, это, «Господин маг, вы отдадите такое сокровище ради простолюдина?» – удивился еще один. «Почему простолюдина? Он боец, герой, задержал твари, дал вам время подготовиться. Кто из нас всех заслуживает это зелье больше, чем он? Мне-то никакой угрозы эти твари не представляют. Так что берите, пользуйтесь». Я отдал им бутылек и медленно пошел вместе с парочкой бойцов в сторону так и не появившегося лагеря. Естественно, лишь в тот момент, как ощутил пополнение запасов духовной силы от гибели обоих Слимов. Большая часть техники уехала. Люди, так и не отдохнув, двинулись дальше голодными, и лишь пара грузовиков ждала бойцов, что остались здесь. Периодически кося взгляд, я следил, как больному, окровавленному и с трудом дышащему бойцу с кучей ран оказывают помощь. Часть зелья влили в рот и заставили проглотить, часть полили прямо на раны. Ускоренная регенерация. Неплохо. Весьма высокая концентрация силы содержится в столь мелком пузырьке. Если бойцы поторопятся, то он доберется до больницы, и там, быть может, его поставят на ноги. Об этом я и сообщил двум своим спутникам, чьих имен не знал, а затем перешел к интересующим меня вопросам. Где капитан с моим телефоном? Как далеко от границы они отъехали? Почему эти твари увязались за ними и нагнали их, если маги остались их прикрывать? И так далее. Капитан нашелся быстро и вернул мне телефон с полным зарядом и каким-то оборудованием. Ладно, потом разберусь. До границы было около 50 километров напрямую, а по лесным тропам – все 70. И дальше дорога будет хуже. Почему на них напали, капитан не знал. Участок пламенной стены, пусть и не до конца построенный, уже работает исправно. Еще там должны были остаться 5 магов, чтобы прикрыть их. Я, правда, так и не понял, что из себя представляет эта стена, но ничего, вскоре все увижу своими глазами. Пострадавшего бойца погрузили в кузов, и машина завелась. Я успел встретиться с ним глазами, и в них читалась благодарность. Я лишь коротко ему кивнул и двинулся дальше. Сделав круг по поляне, где планировали поставить полевую кухню, я вернулся к десятку бойцов, что продолжали контролировать ситуацию со Слимами. Ну как контролировать? Тупо пялились, как мой Ильк размеренно втягивает, словно пылесос, пламя с деревьев. Хватит баловаться, быстро собери все пламя. Отдал я приказ, ощущая азарство этого огненного духа, радующегося своей жизни. Быстро закончив с обеспечением безопасности леса, ведь беречь природу – самое первое призвание магов с момента их появления, я распрощался с бойцами и пожелал им удачи. Они в ответ тоже поблагодарили меня и пожелали мне счастливого пути на передовую. Спасибо вам, ваше благородие, что решили помочь нашему баронству справиться с этой напастью. Берегите себя, произнес один из них. Ваше благородие, а из какого вы рода? Я буду молиться за вас, поинтересовался капитан, который принес мне заряженный телефон. Я, запомните, я, Дан, первый из своего рода, ответил я с гордостью и отправился в путь, мысленно добавляя, что первый из своего рода именно в этом мире. Путь до границы леса занял намного меньше времени, чем я рассчитывал. Любоваться красотами природы не особо хотелось, когда в голове целая куча проблем, а сон. В последний раз он был где-то там, далеко, в моем родном мире. Но отдыхать пока не время. Надо добраться до точки, где я начну строить дом для своего народа. Меня интересовало, что из себя представляет огненная стена, что осталось от старого баронства, выжили ли маги. А еще очень хотелось поохотиться на Слимов. Меня приятно удивило их мощь и количество духовной энергии, которую я могу с них получить. А еще, идеальные тренировочные манекены. Эх, вот бы у нас такие были. Неуничтожимые, эластичные. Что хочешь из них слепить можно. И бей хоть во всю силу. Не мог я нарадоваться своему открытию. Ох, как же мой наставник был бы рад получить хотя бы парочку таких в свои руки. Не наставник магии, само собой. Магия, как говорится, отдельно, а зарядка, отдельно. Невольно задумался о родном мире. Обычный маг жил в среднем 30 лет, хотя мог бы жить и 300, и 500, и даже больше. Но они дохли, как мухи. Кругом вечная война, твари, запретные земли с аномалиями в местах гибели сильнейших архимагов. В общем, наш мир трещал по швам, и регулярно случались проблемы, из-за которых очередной талантливый маг оказывался не с боевым магическим посохом в руках, а с простой двухметровой палкой. Видя все это, я решил идти по другому пути, и начал тренироваться. Каждый день, начал преодолевать свои лимиты, уничтожать слабость в себе, желая достичь вершин физической формы. Самое главное и самое сложное – не сдаваться, даже когда полностью сломаны кости. Лекари у нас были, зелий хватало. Меня откачивали, ставили на ноги и снова отправляли в бой. Рефлексы доводились до предела, инстинкты обострялись. Я ощущал врага даже с закрытыми глазами по одному его намерению убийства. И постепенно, шаг за шагом, год за годом, вместо того, чтобы ломать кости, я начал ломать манекены. Вместо рассечений на коже гнулся металл на стальных тренировочных пластинах. Я рос не как обычный маг, а как убийца магов, уничтожитель монстров. Мое тело стало вместилищем невероятной физической силы, ибо маги-задохлики никогда бы не смогли преодолеть даже самые обычные зоны с аномалиями, не смогли бы уничтожить сильнейших монстров, с которыми я не раз бился, и выходил победителем. Скорость, сила, крепость тела, ловкость, выносливость. Непосвященные в магические таинства люди не смогли бы отличить меня от мага, даже если бы у меня не было магического дара. Но, к счастью, он у меня есть, и магический дар растерять практически нереально. А вот мое тело требует регулярной закалки. Поэтому каждое утро у меня начинается одинаково, если только не приходится сражаться. 1000 отжиманий, 1000 приседаний, 1000 сгибаний туловища для верхнего пресса, столько же нижнего, в качестве разминки, так скажем, а потом уже можно и всерьез за дело браться. Главное, не войти во вкус, а то разминка перерастет в тренировку, тренировка, в комплекс упражнений, а там и день закончится. Люблю я это дело, прямо страсть к этому лежит. Одно и спасает, в моем ритме жизни сон мне нужен 2 раза в неделю. Правда, он немного дольше, чем у остальных людей, но это не беда. Еще 2 дня я с легкостью продержусь. Надо сейчас пройтись по баронству буровых, набраться сил, создать элементалей, а там уже можно будет и выспаться. Границу я заметил издалека, она горела, огненная стена именно ей и была, демонстрируя свою яркую сущность. Она проходила вдоль берега реки и ограждала захваченные монстрами территории от безопасной области барона Иглова. Через реку шел мост, и на другой стороне был блокпост, на котором по идее должен кто-то дежурить. Уехавшие с беженцами бойцы сказали, что здесь остались маги, но я их не ощущал, да и вообще живых здесь не было видно. Я подошел ближе и увидел изуродованные трупы людей, что пали в битве против тварей. Интересно, как они сюда пробрались? Я осмотрел характер ран и увечий, приблизился к горячей 10-метровой огненной стене и хмыкнул, оценивая изобретательность людей. Стена эта была по сути своей железобетонным окопом, внутрь которого вмонтировали трубу, подающую газ. Хитрая пропускная система заставляла газ вырываться наружу под большим давлением, подниматься не только из окопа, но и еще на 10 метров вверх. По обе стороны от этого пламени была залита невосприимчивая к пламени площадка шириной в 3 метра. Горела она не везде и не всегда. Чуть в стороне, слева и справа пламя не вырывалось из земли, а значит, здесь был какой-то датчик, который автоматически активировал огненную стену. И раз она горит, значит, рядом угроза. Ну, это и по погибшим магам можно понять. Лезть проверять потенциальную добычу, телефоны и документы, я не стал. Мародерство – не лучшая идея в целом, и уж тем более в ситуации, когда рядом находится нечто опасное, заставившее стену заработать. К тому же я тех 3 тварей чувствовал отчетливо, а здесь – чистота. Бегло осмотрелся. Вполне возможно, что далеко не 3 монстра прорвалось. Те волки, что я встретил, были довольно быстрыми, и, пока я спокойно шел, вполне возможно, что еще больше тварей воспользовались лазейкой. Чуть в стороне от дороги лежал оплавленный обломок дорожного столба, его остатки все еще горели. Я отшвырнул их ногой, и практически сразу пламя погасло, прекратив впустую расходовать газ. На другой стороне лежала 2-я половина столба, тоже оплавленная и съехавшая в сторону. Видимо, твари повалили столб и по нему переправились на эту сторону, пока он не расплавился. «Да уж, не повезло вам, ребята», — прикрыл я глаза солдату, что не был магом, и проверил сеть в своем телефоне. Она наконец-то появилась, а значит, можно вновь продолжить путь в город Бурый. Не знаю, когда сюда придет подкрепление и придет ли вообще, но оставлять тварям и диким животным их тела будет кощунством, решил я и призвал Эля стихии земли. Закопай, выложи камнями холмики на их могилах. Они сражались как герои за свою жизнь и за жизни простых людей. Таких я уважаю. Ни власти, ни сила делают тебя достойным, а поступки. Меня так учили, и я разделяю слова своих наставников. Сколько я видел могущественных, но никчемных людей и монстров, и сколько их еще мне предстоит увидеть. Пламя на меня не реагировало и не стремилось вырваться из земли, так что мне даже проверять себя на прочность в очередной раз не пришлось. Я отправился дальше и уже очень скоро кровожадно улыбнулся, ощущая десятки монстров вокруг. «Идите ко мне, мои хорошие, мои ненаглядные манекены. Настала пора полноценных испытаний собственных возможностей против местной заразы, и в этот раз я готов потратить все сохраненные духовные силы, что удерживал в себе, концентрируя на этом большую часть внимания. Огненный элементаль, единение. Ух, сейчас папочка зажжет. А-а-а, помогите, кто-нибудь, умоляю». Раздался вдалеке женский крик, чем еще больше распалил пламя в моей душе. Девушка, зовущая на помощь хоть кого-нибудь, совсем отчаялась, когда поняла, что злобные твари нашли ее. Страх и так давил на нее все это время, но все стало намного хуже, намного ужасней, чем еще час назад. Она уже видела вдалеке взметнувшееся вверх пограничное пламя. Она бежала к нему, неслась со всех ног, не чувствуя легких. Кроссовки порваны, колено разбито. Страх гнал девушку вперед, но если бы это был страх за себя. В руках девушки был сверток с постоянно плачущим маленьким братиком, который даже ползать еще не научился. Когда отец взял топор и крикнул ей бежать, а сам остался на проселочной дороге, громко и призывно стуча обухом по ближайшей березе и привлекая к себе все внимание тварей, она осознала, что смерть пришла за их семьей. Сперва твари забрали ее маму, следом исчез, увлекая за собой свору тварей, отец, а теперь и она сама вместе с братом оказались в ловушке. Впереди появилась тварь и уставилась на нее своими белыми ужасающими глазами. Позади послышался хруст веток, это мчалась еще одна тварь. Помог, начала она вновь кричать, надеясь, что стражи у моста услышат ее и спасут, но голос внезапно пропал. Она рвала связки, но безмолвие накатило на нее, все звуки пропали. Тварь впереди рванула на нее и раскрыла свою чудовищную пасть. Раньше это был медведь. «Я умру, слабая, жалкая». Не смогла спасти ни себя, ни брата, в ужасе закрыла она глаза и прикрыла своим телом младенца. Боли не было, звуков не было, ничего не было, лишь яркий свет ослепил ее на мгновение. «Лишь свет ждет нас в конце тоннеля», выдохнула она и миг спустя больно стукнулась лбом об задрожавшую землю. Страх пуще прежнего обуял сердце девушки, а боль отрезвила и заставила открыть глаза. Полились слезы, картинка расплылась, и все, что она увидела, это танцующие сгустки света, вспыхивающие то здесь, то там. Невероятный жар окутал ее, словно она вошла в баню, и мгновенно высушил все слезы. Нестерпимо захотелось пить, а земля все дрожала и дрожала, словно проснулось землетрясение. Что-то черное пролетело мимо нее на огромной скорости. Страшное, аморфное, непонятное, словно расплавленные шины, слепленные вместе каким-то безумцем. А затем еще один, и еще. Осознание того, что она все еще жива и что звуки вокруг вернулись в норму, а она слышит чьи-то безумно сильные и страшные удары, от которых в воздух взметаются столбы пыли и невероятно горячего пламени, пришло к ней лишь спустя минуту. Опасливо озираясь и крепко прижимая к себе плачущего брата, она стала искать путь к спасению. Затем поднялась и на одной лишь силе воли побрела по дороге, переступая ленивое пламя, что пожирало траву, ветки и что-то отвратительное, черное, булькающее. Все вокруг было в дыму. Девушка начала кашлять, задыхаясь. На мгновение закрыв глаза и продолжая кашлять, она поняла, что звуки вновь исчезли, и открыла глаза, чтобы увидеть двухметровую аморфную массу, поднимающуюся над ней. Она даже не успела отреагировать, как тварь исчезла, будто ее и не было, а на ее месте вдруг появился странный, безумно красивый и мускулистый человек, покрытый пламенем с головы до ног, будто доспехами. Воздух стал еще жарче, и она почувствовала слабость в ногах. Девушка начала терять сознание и падать прямо в пламя, что разошлось с новой силой за ее спиной, и тут крепкая мужская рука вырвалась из пламенного доспеха, схватила ее вместе с братом и выскочила прочь из огненной ловушки. «Вот торопливая, я еле успел, сидела бы в безопасном круге. Ну ладно, этот вроде бы последний был, огонек, пламя собери, шустро, пока мы тут все не спалили». Огненный доспех видоизменился, у него появились человеческие черты лица, появилось туловище и какое-то подобие рук, он словно бы кивнул и сорвался с места, в тот же миг пламя со всей округи устремилось к нему, Девушка закрыла глаза и ощутила спокойствие в своей душе и сердце. Ее руки продолжали крепко держать, прижимая к сердцу, братика. Они выжили. Она докричалась. Проклятие безмолвия не устояло перед ним и его силой. Ей было все равно, кто он, хоть простой маг, хоть сам император, хоть бог. Она уже почти упала в объятия ласковой и совсем не страшной тьмы, когда ее сознание догадалось попросить этого удивительного человека о еще одной просьбе. «Отец, где-то там остался мой отец. Он отвлекал монстров, чтобы мы сбежали. Отдыхай, дитя», — уложил незнакомец ее на теплую землю, и тьма окончательно накрыла ее, словно бархатным одеялом, будто мама снова пришла посреди поздней ночи и накрыла ее, чтобы она не замерзла. Я сидел у ночного костра и следил глазами за округой. Нет, монстров вокруг не было, больше не было, но зато были мои элементалиэли, что прочесывали местности и искали следы битв, выживших или погибших. Я не знаю, сколько эта девчонка, явно школьница, сумела пробежать с ребенком на руках, но в радиусе 10 километров ее отца я не нашел. Быть может, он уводил монстров в противоположную сторону, чтобы его дочь смогла убежать как можно дальше, не знаю. Уже 8 часов мои призванные помощники исследуют окрестности, но, кажется, все бесполезно. Я должен был идти дальше, но не мог просто бросить ее и младенца здесь одних. Взять же ее с собой в самую гущу монстров, тоже не выход. Потому я разжег костер в паре сотен метров от моста, надеясь, что кто-нибудь придет на блокпост и я смогу передать двух детей им, но никто до сих пор не пришел. Бежать же с ними обратно, в сторону моих врагов, тоже глупая затея. Либо я буду идти долго и не факт, что они выдержат такое путешествие без воды и еды, либо я буду бежать, и тогда не факт, что тело младенца выдержит перегрузку. Что ни говори, а я в тупике. Вода, еще ладно, найти не проблема. Маг я или кто, но вот выращивать печеньки, или что там любят дети, увы, не умею. Да и вокруг меня нет ни одной деревеньки, даже самой захудалой, чтобы поискать припасы. Только разрушенные, сожженные, превращенные в руины. А ближайшая живая в 20 километрах отсюда. Причем вглубь захваченных монстрами земель. В общем, дело плохо, что ни говори. Радуют лишь добытые 2 зайца, мясо которых очень даже пригодится и мне, и девчонке. Наконец-то, проспав больше 6 часов, она открыла глаза. Как открыла, так и закрыла. «Зачем вы меня раздели? Где моя одежда, вы извращенец?» С нотками истерики начала кричать она. «Начинается», — закатил я глаза. «Во-первых, ты в одежде. Лишь кое-что я снял сверху, да штанину оторвал, чтобы промыть, обработать раны и убедиться, что ничего не сломано и нет ожогов. Во-вторых, ты сейчас брата разбудишь. Я только сумел его уложить. Не ори. Есть хочешь? Двигай сюда». Похлопал я по земле рядом с собой. Руки девчонки переместились с глаз на рот. Затем она кивнула и осторожно подобралась ближе. «Откуда вы узнали, что это мой брат?» «Ты в бреду говорила, когда сознание теряла. А вы, Дан, Даниил, вы же маг, я ведь не сошла с ума, господин, маг, ага, но не Даниил. Дан, это мое кредо, моя ответственность и мой путь. Так интересно. А как? Тише, ешь». Я заметил, как заворочился укрытый плащом мага малыш, и сам перешел на шепот. «Не нашел я твоего отца, ни живого, ни мертвого. Стражи пограничной тоже нет, и никто здесь больше не проходил. Я не знаю, что с вами делать, а позвонить или попросить помощи, проводить нас через лес до ближайшего поселка. Я иду в город Бурый, и возвращаться не намерен. Пока еще есть надежда успеть спасти хоть часть города, я должен шевелиться, а не сидеть тут. А мы, может, если взять воды и чуть еды, я дойду. Я обязательно дойду, спасибо вам», — подорвалась она. «Ага, сейчас», — разбежалась. «Сядь», — приказал я. «Сколько тебе лет?» 14. «А теперь ответь мне как 14-летняя девочка. Ты знаешь, что происходит там, за огненной стеной?» «Нет, господин маг, а я тебе скажу. Я там встретил кучу беженцев, бежавших отсюда и от преследующих их слимов. Твари я убил, но лес там такой огромный, что я не смог найти всех монстров. Я не знаю, сколько из них прорвалось через границу, но весь отряд, включая 5 магов, был убит. Тем никчемным тварям, с которыми я разобрался, это не под силу. Если ты туда пойдешь без меня, то ты умрешь, а мне туда дорога тоже закрыта». Я прикрыл глаза, думая, что мне делать: быть сволочью и обрекать 2 детей на гибель сразу после того,